теперь, благодаря Кейт, я понятия не имею, что случится со мной дальше, но, по крайней мере, знаю, с кем я встречу завтрашний день. Уверенность и непредсказуемость. Что может быть лучше? Одеяло, соскользнувшее за ночь с кровати, лежало в опасной близости к пятну отмороженного на ковре, который никак не хотел умирать. Я затащил одеяло обратно на кровать и заправил края под задницу, так что получился бесформенный кокон, из которого торчала только моя голова. В окно проникал сквозняк, и шторы даже не пытались его задержать. Сквозняк подсказывал, что день будет холодный. Я прислушался, стараясь уловить еще какие-нибудь признаки сегодняшнего метеорологического прогноза. Ошибки быть не могло. Я разобрал тихое, но неумолимое постукивание мелких дождевых капель о стекло. Мои мысли автоматически обратились к завтраку, но я был настолько взволнован предстоящими сегодня событиями, что мой желудок сжался в комок, и ни сахарным подушечкам, ни медово-ореховым колечкам, ни мороженому хлебу или тосту без маргарина туда сегодня было не пробраться. В ванной Одри Хепберн, держа в изящно отведенной руке элегантный мундштук, встретила меня загадочной улыбкой. Закрыв дверь, я включил свет, чем пробудил к жизни мой необузданный вентилятор. Принимая душ, я пытался представить себе трехмерный вариант Кейт с фотографией, которая висела у меня над кроватью. После душа я вытерся полотенцем, профлонировал на кухню и уронил его в мусорное ведро. Не всем суждено снискать спасение. Голый замерзший я встал на кровать, чтобы пыль, грязь и ворс от ковра не прилипли к моим пяткам, и задумался, что же мне надеть. От первого впечатления, решил я, зависит чертовски много. Что бы Кейт ни говорила, я хотел понравиться ей с первой секунды, чтобы у нее не возникло ни малейшего сомнения в правильности своего решения. Переодевшись несколько раз, я остановился на темно-синих брюках, которые купил на летней распродаже. Исключение в моем принципиально секонд-хендовом гардеробе. И на старой бледно-голубой рубашке Маркс и Спенсер с огромным воротником, которую я купил в Агином Оксфоме. Я изучил этот ансамбль. В самый крупный осколок разбитого зеркальца с Элвисом выглядел я вполне удовлетворительно. Взглянув на часы, я начал торопливо паковать рюкзак, побросал туда остатки чистого белья, примерно 3 пары трусов, несколько маек и джемперов, выругался, что не осталось чистых носков, и прихватил 2 грязных. За ними последовали мои сигареты из дьюти-фри и фотография ослика Сэнди. Я просканировал комнату на предмет вещей, которые мог забыть, одновременно мысленно ставя галочки в списке того, что я обычно забываю. Зубные щетки, мыло, шампунь. Ну, все это у Кейт обязательно будет. Думая о Кейт, я вспомнил про ее чек и засунул его в боковой карман рюкзака, сел на край кровати и, глядя в потолок, я попробовал мысленно подготовиться к предстоящему дню. В голову залетела случайная мысль, нужно ли мне купить Кейт подарок. Через 2 минуты эта мысль потеснила все остальные и превратилась в дело государственной важности. Я пошарил по квартире в поисках чего-нибудь, что могло бы стать подарком. На глаза мне попалась кассета «Звездных войн». «Если ей нравится девушка Грегори», — сказал я себе, — рассуждать здраво к тому времени я был уже не в состоянии, — то «Звездные войны» ей, наверное, тоже понравятся. Не в силах придумать ничего лучшего, я засунул кассету в рюкзак и взял себе на заметку поискать цветочный киоск на вокзале «Виктория». Прихватив все необходимое и приготовившись сразиться со стихией, я бросил последний взгляд на то, что оставлял позади. Квартира все это время была моим злейшим врагом, а теперь выглядела почти дружелюбно.